Воздушное пространство Катара. USF 920 РГВ. «Вижу цель!» Произнесенные пилотом слова, словно удар током для 16 бойцов спасательной группы, готовящихся принять бой. Каждый унимает предстартовый мандраж по-своему. Кто-то жует жвачку, кто-то бреется, кто-то играет с ножом или с карабином подвесной системы. Капитан Брэд Вудроу, до этого находившийся в кабине вертолета, чтобы наблюдать за обстановкой, появился в проходе между двумя рядами десантных сидений. 50 секунд! — проорал он. — Десантируемся по тросам! Кормовая площадка повреждена! Смотреть, куда стреляете! На палубе уже есть морские пехотинцы! Снайперам готовность! Конвертоплан начал замедляться. Первоначально в качестве основного оружия МВ-22 предполагался тот самый широко известный в узких кругах ГАУ-19. Потом, экономя вес везде, где только можно, вертолет сделали невооруженным. По итогам Афганистана вертолет вооружили дистанционно управляемой турелью под брюхом с одноствольным пулеметом калибра 12,7. Обычно спасательные команды ставили на вертолет еще 1-2 бортовых пулемета. Над целью управления турелью с пулеметом брал на себя штурман, как наименее загруженный в этот момент член экипажа. В его распоряжении был плоский 7-дюймовый экран и джойстик, сильно похожий на те, которыми пользуются дети в компьютерных играх. Лейтенант ВВС Линда Чен, женщина в таких делах к беде, знаю, но политкорректность и толерантность превыше всего. Так вот, лейтенант ВВС США Линда Чен навела курсор на палубу сухогруза и увидела там то, от чего по спине словно кусок льда положили, тающего. Сухогруз потерял ход почти полностью, дымогенераторы уже не работали, но дым белый, клокастый, цепляющийся за все, за что можно, еще оставался. И вот в одну из прорех она увидела человека, целящегося в конвертоплан, причем это явно был не гранатомет, это была длинная зеленая труба, лежащая на плече террориста. Жерло ее смотрело прямо на них. Ракетчик на 10! У него стингер! Черт! Конвертоплан как раз переходил из самолетного режима в вертолетный. Он завис в воздухе с ограниченной маневренностью и представлял собой отличную, как на учениях, цель, тем более для ПЗРК. «Ракетная атака! Готовность!» — крикнул пилот, прежде всего для десантников, чтобы пристегивались или хватались за все, за что можно. Ублюдок! Линда пыталась поймать его в прицел, но машину почему-то все время вело в сторону. От отчаяния она нажала на спуск, но пули разорвали морской контейнер не меньше, чем в 10 метрах от изготовившегося к стрельбе террориста. Бандит понимал, что шансов нет, но утащить за собой в могилу нескольких американцев и сбить вертолет внезапно бандита отбросило на контейнер, точнее, в проход между контейнерами, и он исчез из поля зрения. «Есть!» «Отличный выстрел, лейтенант!» Линда промолчала. Она понимала, что это не она. Траверс Дохи, техник-сержант Джо Гаола. Только когда прошло секунд 20, техник-сержант понял, что граната не взорвется. Под ним кто-то заворочился. «Черт, сержант, слезь с меня! Мне много рассказывали про всякую фигню, что на кораблях творится, но мы не так еще близко знакомы». Сержант встал не так, как он привычно вставал, оттолкнувшись руками, а так, как встают глубокие старики, чуть ли не по стенке. Пороховой дым плавал буквально пластами, от него щипало глаза, а уши как будто заложило ватными тампонами. И еще впечатление было такое, какое бывает в высоколетящем самолете, когда он проваливается в воздушную яму. В прошлом году, как раз перед тем, как закрутилось все это дерьмо с Ираном, сержант вместе с еще несколькими снявшимися с тормозов еще в Афганистане ублюдками отрабатывал ночной прыжок Халло в затрудненных условиях. Короче говоря, на высоте трясло так, что они выплюнули свой желудок еще до того, как выпускающий дал им коленом под зад и вышвырнул из самолета. Кувыркаясь в воздушных потоках, они не блевали, было уже нечем. «Дай автомат!» Сержант поднялся на несколько ступенек, обнаружил гранату, лежащую на ступенях, маленькое, смертельно опасное стальное яйцо, готовое лопнуть веером стальных осколков и разорвать всех, кто окажется рядом. Русская F1 – предельно хреновая штука. Его первый командир попался на такую в Аакубе. Хоронили в закрытом гробу. Террорист просто не успел выдернуть чеку. Если бы выдернул, секунда, не больше, даже меньше. Одно простое движение. В закрытом гробу, возможно, хоронили бы уже его самого. Техник-сержант осторожно поднял увесистую ребристую гранату, удивился, какая она холодная, и осторожно опустил в свой карман, убедившись, что чека не сдвинута с места. «Пошли, давай закончим все это дело». Даже здесь было слышно. На палубе стреляли. Сухогруз «Яркая звезда». Капитан Хамза Нуман. Когда террористы вышли из рубки, капитан посмотрел им вслед, медленно досчитал до 5, потом передвинул ручку машинного телеграфа на самый малый вперед, переложил штурвал влево на 10 градусов. Больше нельзя. Это тебе не яхта. «Капитан, что вы делаете?» — спросил Абдель Карим, первый помощник и штурман на этом судне. Должности совмещались. «Ложусь в дрейф. Вот что я делаю», — усмехнулся капитан. «Но Абдул...» «Абдул сбежал. Ты боишься его тени?» «Я боюсь Аллаха». Капитан сплюнул на пол. Что делать здесь, на мостике, было нельзя. Это приравнивалось к святотатству. «Аллах простит нас за то, что мы сделали, моряк». «О чем вы, капитан?» «О страхе, моряк. О страхе перед ублюдками, которые лгут». «Я никого не боюсь». Ответить капитан не успел. На лестнице, ведущей вниз на палубу, гулко зарокотал пулемет. «Вот сейчас мы это и узнаем», — Капитан, там американцы. И что? Мы должны... Капитан покачал головой, которая за год превратилась из черной в совсем седую. Не хочешь ли ты сказать, Абделькарим, что ты собираешься драться с ними? Ведь они пришли сюда, чтобы мы остались живы. Не могу поверить, что вы это говорите, капитан. А я не могу поверить в то, что вижу. Пара слов, произнесенных затесавшимся в нашу команду лживым ублюдком, пары слов об Аллахе, произнесенных негодяем, хитрым и коварным, как змея, достаточно для тебя, чтобы ты... Ложись! Ложись! Руки вверх! Руки вверх! Двое американцев с оружием ворвались в рубку. Здесь нет врагов для вас, сказал капитан, не поднимая рук. Он сказал это по-английски, потому что все капитаны в обязательном порядке должны свободно владеть английским, за исключением тех, кто ходит только по внутренним водным путям. «Сэр, прошу вас поднять руки», — перешел на английский и техник-сержант. «Немедленно. Военно-морской флот США. Берем корабль под свой контроль». Один из находящихся на мостике моряков потянул руки из кармана. «Замри! Не двигаться!» — крикнул капрал. Угроза пулеметом была достаточно реальна. Моряк замер. «Сэр, назовите свое имя!» — потребовал сержант от капитана. Каким-то образом он инстинктивно почувствовал, что капитан на его стороне. «Мое имя Хамза Нуман. Я капитан этого судна». «Люди, которые находятся на мостике, вы их всех знаете? Среди них нет террористов?» «Нет, сэр. Ни я, ни мои люди не являются». «Аллах Акбар!» Один из моряков. Он стоял слева, а не справа, куда смотрел пулемет американского капрала. Бросился на техника сержанта с ножом, неизвестно откуда появившимся в его руке. Тускло блеснула в руке полоса стали. Но американца было этим не взять. Он сделал шаг в сторону и выстрелил. Выстрелил от бедра, но как нельзя точно. Пуля 45-го калибра ударила матросу в переносицу, и он повалился под ноги технику сержанту. «Нет, Абделькарим, нет!» — крикнул капитан. У капрала сдали нервы, и он нажал на спуск пулемета. Сухогруз «Яркая звезда». Капитан Хамза Нуман. Несмотря на то, что все стекла были выбиты, все равно пахло кровью и порохом. Дым от пороха был таким тяжелым, что не улетучивался. «Не надо этого было делать, капрал!» Тяжело проговорил техник-сержант, когда все закончилось. Заканчивается в наши времена все быстро. Несколько секунд, и перед ними был залитый кровью мостик и 6 трупов, в том числе и капитана. Сэр, у него внезапно капрал согнулся, и его вырвало. На палубе грохотал бой. Техник-сержант подошел к тому, с которого все началось, поддел безжизненную руку ногой. Так и есть пистолет. Ни один военный трибунал, даже в наши поганые политкорректные времена, не признает ни его, ни капрала виновными. Судно захвачено террористами. Моряки подверглись прямому нападению. Вместо пистолета могла быть и граната. И все равно плохо. Сержант Гаола достал зеленую дымовую шашку, выдернул чеку и бросил ее поближе к разбитым пулями иллюминаторам. Зеленый дым – объект под контролем. «Пришел в себя?» – спросил он напарника. «Что, сэр?» Глаза у капрала были больные и страшные. В морской пехоте это называли «взгляд тысячного метра». Когда ты остался в живых один из всего взвода, и кровь врага тяжелыми каплями падает на землю с твоего штыка. «Пришел в себя, спрашиваю?» — рявкнул сержант. «Да, сэр». Капрал нашел в себе силы отрапортовать. «Тогда держи дверь, мать твою, прикрой мне спину!» «Есть, сэр!» Сержант наконец-то избавился от тяжести, которую он носил на своей спине. Снайперская винтовка 50-го калибра, предназначенная для использования с вертолета, с воздушного патруля, как нельзя лучше подходит для того, чтобы контролировать палубу сухогруза. От рубки донесся приглушенный рокот. Подходили новые вертолеты с десантом. Сержант, опасаясь прицельного выстрела с палубы, выглянул из разбитого оконного проема и увидел, как два человека бегут между контейнерами. В руках у одного было что-то напоминающее ракетную установку. Сержант поместил ствол винтовки в оконном проеме, выстрелил раз, еще раз. Промахнуться на таком расстоянии из такого оружия было невозможно. Первая пуля сломала стоящего в проходе между контейнерами с ракетной установкой боевика. Вторая размазала другого, который прикрылся контейнером. Но голова его была видна в прицеле, а через секунду головы не стало, а ее остатки брызнули на ребристые стены контейнеров. Воздушное пространство Катара. USAF 920 РГВ. «Мостик захвачен!» «Наблюдаю зеленый дым!» «С мостика наблюдаю зеленый дым!» «Мостик взят!» Капитан Брэд Вудроу спрятался за контейнером. В него пустили очередь из АК. Кто-то еще оставался в живых на палубе. И он ответил тем же. «В него не попали!» И он не был уверен, что попал он. Сзади хлопнули по спине. «Сэр, десантирование завершено!» Короткими перебежками вперед пулемет ударил с надстройки, заставив парашютистов уйти с палубы, спрятаться за контейнеры. Пули свистели совсем рядом. «Линда, черт возьми, что происходит?» «Спокойно, мальчики, сейчас!» Принятым среди вертолетчиков светским тоном ответила Линда. Отрывисто застучал пулемет, подавляя огневую точку противника. «Вот так, путь свободен. Премного благодарен. Впереди чисто. Кажется, да. Перед вами никого нет, какая-то активность на носу. Тебя понял. Прикрывай нас. Как всегда, мальчики. Перебежками вперед, активность на носу. Внимание! Перебежка, контейнер. Присматриваешь место впереди. 8-10 шагов максимум. Они прошли палубу. Капитан истратил всего 8 патронов, но только чертям известно, Как жутко проходить эту чертову палубу чертового корабля мусликов, даже если тебя прикрывает сверху с воздуха. На носу судна боком лежал искореженный, с треснувшим от удара фюзеляжем морской ястреб. Хвост его зацепился за контейнеры, нос был на палубе. То, что видел капитан, было покрыто дырами, как швейцарский сыр. В нескольких шагах от вертолета лежал террорист, чуть дальше на проходе еще один. Сухо треснула автоматная очередь. Капитан едва успел уйти от нее. Пули хлестнули по палубе, выбили искры. Капитан перекатился, вскидывая автомат, и только тут ему пришло в голову, что это совсем не Калашников. Это больше похоже на... «Не стрелять! Не стрелять, вашу мать свою! Не стрелять!» Кто-то все же выстрелил. «Не стрелять! Впереди свои, не стрелять!» «Как свои? Кто свои? Кто свои?» — крикнули из вертолета. «Спасательная команда 920! Я капитан Брэд Вудроу, ВВС США! Не стрелять! Не стрелять!» «Покажись! Выйди и покажись!» Капитан сделал шаг из-за контейнера. Траверс Дохи, вертолет HH-70, позывной «Морской конь 4. Захожу на цель, на палубе до 2-0 танго, до 2-0 танго. Вооружены и ведут огонь по мне. Открываю огонь. Пулеметная очередь разбила остекление кабины, брызнула красным во все стороны. Вертолет затрясло. Корабль был все ближе. Пули летели градом. «Сэр, там!» Наблюдатель, сунувшийся в кабину под пули, перехватил рычаг управления, который выпустил уже мертвый пилот. Ноги мертвеца были еще на педалях, но вертолет падал почти неуправляемый. И пули их расстреливали почти в упор. Удар! Вертолет, уже развернувшийся, ударился о контейнеры, и как раз в этот момент в десантном отсеке убило пулеметчика. Продолжая движение, вертолет с треском рухнул на палубу, исчез в молочно-белой мгле. В живых оставались к этому моменту снайпер и наблюдатель. Наблюдатель сильно ударился, но оставался в сознании. Ноги его были в десантном отсеке, руки в пилотской кабине, а грудью он ударился да так сильно, что искры из глаз посыпались. Но в сознании он оставался и понимал, что действовать надо как можно быстрее. Пули ударили по кабине вертолета. Одна из них, словно молотком, ударила по руке. Еще одна выбила искру из приборной доски в нескольких дюймах от его лица. Боже! Он схватил пилота, но пилот был мертв. А на его груди в нагрудной кобуре был пистолет-пулемет МП-7, принятый на вооружение морской пехоты. Он схватил его за рукоятку и потащил его на себя. Но он не поддавался. Он изо всех сил рванул кобуру на себя, и она поддалась. Пистолет-пулемет был в его руках, короткий, легкий, с удобной рукояткой. Как же он... вот так! Молочно-белую мглу полоснула очередь, ударившая из кабины потерпевшего катастрофу вертолета. Потом еще одна. Наблюдатель бил очередями туда, откуда стреляли по вертолету, не особо понимая, попадает он в кого-нибудь или нет. Все-таки попал. Там раздался крик, а потом по вертолету открыли огонь с новой силой. Наблюдатель понял, что сейчас, в течение ближайших 10 секунд, либо он куда-то уйдет с линии огня, либо его убьет одна из пуль, которые летят в вертолет из тумана. Просто по математическому закону количество пуль на квадратный сантиметр. Отталкиваясь руками, выцарапываясь, он полез назад во вставший на дыбы десантный отсек, когда что-то ударило его по руке, сильно ударило, так что он заорал от боли. Выдернув назад руку, он ожидал увидеть все, что угодно, даже кровавый обрубок вместо нее. Но оказалось, что пуля попала в разряженный германский автомат, переведя его в негодность, едва не сломав пальцы. Тут стреляли меньше. От прямого огня прикрывал контейнер. Но если кто-то подойдет вплотную к вертолету, их расстреляют без вариантов. Кто-то шевелился и почему-то тихо шипел. Наблюдатель попытался перевернуть его, но он перевернулся сам. Это оказался снайпер. Он шипел от боли. Цел? Зацепило. Цел, скривился снайпер. Бери автомат. Защищай позицию. Я прикрою тебе спину. Давай. Автомат в салоне был. В каждом вертолете был комплект выживания «Кольт ССВ» и несколько магазинов к нему в специальной упаковке. Наблюдателю удалось выдернуть эту упаковку из крепления, и потом вместе с ней он вывалился из десантного люка на палубу. Он чувствовал, что времени уже нет, слишком долго никто не стреляет, не прикрывает позицию огнем. Он вскрыл упаковку, автомат, магазин, они всегда вкладываются снаряженными, заменяется по срокам годности пружины. Только бы не магазин. Откажет автомат, кранты! Он вставил магазин до щелчка, дернул за рукоятку, взведя автомат, перещелкнул предохранитель. И в этот момент раздался топот, и на него из дым завесы выскочил террорист. Черная маска, абсолютно белые, осатанелые глаза, автомат Г-3 с каким-то нестандартным длинным магазином в руке. Он не ожидал встретить своего противника сидящим, целился по десантному отсеку вертолета и сейчас понял, что проиграл. Американец уже держал его на прицеле, и последним осмысленным действием террорист выкрикнул клич, составлявший самую суть его мотивации. Все то, ради чего он взял оружие и стал убивать людей, все то, ради чего он готов был умереть сам. «Аллах Акбар!» Террорист упал прямо на него, прикрывая своим телом от карающей очереди из тумана. Наблюдатель несколько раз выстрелил из автомата одиночными с одной руки, потому что нормально прицелиться было нельзя. Тело террориста лежало на нем, и огонь прекратился. Сухогруз, яркая звезда. Вот здесь, сэр. Над палубой завис конвертоплан МВ-22. завис уже без опаски. На него подбирали раненых, поднимая их с помощью корзины. Спецназовцы ВМФ и парашютисты-спасатели полностью контролировали палубу и надстройки. Капитан Брэд Вудроу мрачно посмотрел на ведущие вниз ступеньки, на задраенный люк, ведущий в машинное отделение. Коридор очень узкий. Возможности маневра никакой. Щитов, как у полицейского спецназа, чтобы прикрыться при продвижении, нет. Они могут затопить судно? Открыть, не знаю, как это называется. «Кингстоны, сэр», — сказал один из моряков. «На торговых судах их не бывает. Но если у них есть взрывчатка, они могут ее подорвать, сделав дыру ниже ватерлинии. Вы меня понимаете?» «Найдите план судна. Здесь должен быть план действий при пожаре или что-то в этом роде. Ищите, черт вас возьми!» «Сэр, этим займемся мы». Капитан отступил в сторону, мрачно посмотрел на человека, возглавлявшего небольшую группу бойцов, которых до этого на сухогрузе не было. Черные полицейские костюмы из негорючего номекса, бронежилеты, короткоствольные МК-18 с фонарями. «Вы кто такие, черт вас возьми?» «Мы антитеррористический батальон. Нас перебросили из Эль-Кувейта. Простите, что не смогли прибыть раньше». Антитеррористический батальон морской пехоты США, организационно входящий в состав 4-й дивизии морской пехоты, базировался теперь в столице Кувейта в казармах, выстроенных бесплатно эмиром Ас-Сабахом и переданным правительству США. Эмир также оплачивал все расходы, связанные с содержанием батальона. Сделка была взаимовыгодной, потому что теперь правительство США имело находящийся в кризисном регионе батальон спецназа, который мог быть мгновенно переброшен в любую горячую точку и ничего не платило за это, а эмир Ас-Сабах имел самую надежную дворцовую стражу, какая только могла быть у правителя страны. Эмир Ас-Сабах выстроил не только казармы. Он выстроил себе новый дворец и с тех пор там жил. После серии революций, опрокинувших несколько режимов в регионе, своим подданным эмир не доверял. Криво улыбнувшись, капитан отошел в сторону. «Действуйте!» У люка, ведущего вниз, глухо хлопнуло, запахло горелым. «Есть! Двигаемся!» Первый проникший в машинное отделение спецназовец был вооружен пистолетом-пулеметом МП-7 и полицейским щитом с фонарем. Второй – автоматическим дробовиком А-12 с барабанным магазином и лазерным прицелом. Коридор был таким узким, что можно было идти лишь цепочкой по одному. Но это было даже хорошо, потому что щит прикрывал всех. «Поворот влево!» — предупредил щитовик. Морские пехотинцы красиво вышли из-под прикрытия щита, взяли под контроль помещение. «Проверить углы! Держать периметр! Держать периметр! Здесь чисто! Двигаемся!» Лестница, вниз два пролета, какие-то трубы, проходить которые сложно само по себе. Дальше узкий открытый мостик и снова коридор. Лазерные лучи шарят по стенам, но целей нет. Возможно, в машине вообще никого нет, все были на палубе. Люк! Люк закрыт замком с кремальерой. Вперед выдвигается сапер и штурмовая группа. Сапер уверенно крепит в нужных местах полоски взрывчатого вещества, ровно столько, чтобы вскрыть дверь, но не нанести серьезных повреждений. Вспышка и штурм! Есть, сэр! Спецназовцы отходят на безопасное расстояние. Хлопок! Удар в дверь. Вход. Лазерные лучи мечутся по машинному отделению, замирают на группе людей. Руки вверх. Всем руки вверх! Люди стоят у машины и смотрят на американцев. Их лица поразительно безмятежны. Ни у кого нет оружия, только у одного гаечный ключ в руке. Лечь! Лечь! Бисмиллахи! Во имя Аллаха! Гремит взрыв.